Братья и сестры, рассказ, который ну, вот сейчас будет в первой части, он не подготовлен как в порядке слайдов. Почему-то у меня не получается так все красиво это сделать. Но немножко будет свидетельство, и слайды вот, будут не в порядке, как была поездка. Это рельеф Магаданской области, Якутии. Вот такие сопки высокие. Много зелени летом, много снега зимой. Все так красиво, по-своему, сурово, величественно и красиво. Почему мы считаем, что нужно рассказать и засвидетельствовать? Это не похвала, не какие-то подвиги. Это уже обыденные вот, дела нашего братства, благовестия. Но в Первоапостольской церкви был порядок такой, когда апостолы пришли после первого миссионерского путешествия, рассказали церкви о том, как благодать Божья действовала. И для нас тоже очень важно, чтобы мы были захвачены желанием быть проводниками Божьей благодати, исполнять ее, насколько это возможно. Поездка наша, вернее, я о двух поездках расскажу. Эта поездка, вот, которая сейчас слайды, это была поездка в августе-сентябре прошлого года. Доехали до Магадана, по пути туда заезжали в Монголию. А Монголия немножко отдельно, а это вот Якутия и Магаданская область. Почему Магаданская область, почему так далеко, нам задавали вопросы? Потому что там живут наши братья, потому что там есть братство, там есть миссионеры. В Якутии много семей миссионеров, которые очень редко посещаются и нуждаются в поддержке, в помощи. Кроме того, та земля очень обильно полита кровью мучеников. Многие братья нашего братства отбывали там сроки заключения и в Якутии, Масагалох, Табага, лагеря, и в Магаданской области. Кроме того, в период Сталина тоже очень много было вот, страдальцев за Христа. Вот этот снимок сделан в Магаданском музее. Это тот человек, который очень много расстрелял людей. О нем описывает Николай Петрович Храпов, Гаранин Степан Николаевич. Этот снимок, уже его уголовное дело, когда и его признали врагом народа, и тоже он был расстрелян. Там есть и документы, которые подтверждают вот, постановление суда или тройки. Вот тоже закончилась жизнь вот так. Это молитвенный дом города Магадана. Удобное место. Раньше молитвенный дом был на сопке, туда трудно было добраться. Но сейчас Бог дал возможность, вот приобрели на этом месте дом, он оказался негодным. Братья его разобрали и вот в короткое время сложили, из бревен собрали двухэтажное здание. Первый этаж – это молитвенный дом, на втором этаже и миссионерская станция, и классы воскресной школы, и семья живет, брат Анатолий и сестра Таня Чабан. Это служение в молитвенном доме, очень уютный молитвенный дом получился у них, и так хорошо оформлен, много зелени, цветов, то, что с тем суровым краем не очень как бы, ну, сочетается. В Магадане мы провели 3 служения в Доме молитвы, несколько служений в зарегистрированных группах в Магадане, в поселках. Ну, а в основном были евангелизационные поездки в поселки вокруг Магадана. И потом уже на обратном пути мы заезжали в те поселки, где есть миссионеры, и где считали нужным проводить евангелизационные служения. Это поют брат Антон Мощницкий из Винницы, сестра Лия, вот она сегодня здесь на виолончели играла. Ну, а там Даник Заяц, Виталик, ну, и другие участники ансамбля. Это визитная карточка Магаданского края. Это красная икра. Как раз было время отлова этой рыбы. Там лицензию покупают и ловят и братья. И, в общем, угощали нас в нескольких местах. Можно было кушать ложкой. И так это осталось впечатление такое. Этот снимок сделан в музыкальной школе поселка Синегорье. Несколько у нас было, ну, такое там переживание. Я чуть дальше буду показывать. Ладно, немножко остановлюсь на самой музыкальной школе. Мы приехали в поселок Синегорье 29 августа, уже выпал снег. С трудом мы поднялись туда на перевал, на подъем. И когда приехали, оказалось, что нам не предоставляют ни одного помещения. И на улице холодно, не проведешь, и помещений не предоставляют. Ну, после долгих поисков, все-таки в конференц-зале больницы, где работал Максим Кокшаров, это миссионер, который погиб вот 2 года назад, в конференц-зале предоставили возможность. Там дальше будет снимок. И там же подошла к нам вот эта женщина, которая в красном пиджачке, директор музыкальной школы, попросила остаться. И у нас уже были намечены служения в последующих поселках. Но она очень убедительно просила. И потом в конце слова ее нас убедили. Она говорит, то, что вы поете, о чем вы рассказываете, так нужно молодежи. Они же ведь старшеклассники сейчас пойдут в жизнь, а их информации у них очень мало. И состояние их духовное очень, очень плохое. Ну и там мы остались, переложили служение, провели служение в музыкальной школе. Она пригласила из общеобразовательной школы в одном помещении у них детей и преподавателей. Вот там за ней стоит зауч по воспитательной работе, дальше преподаватели музыкальной школы. И очень хорошо они принимали, благодарили. И в конце, уже после всего, она говорит, ну, благодарны мы вам очень. Ну, пожалуйста, если можно, спойте еще раз «Счастье». Так вот оно им по сердцу было, этот гимн. Это в Читинской области, вот в дорожной мы одежде такой. У сестрички нашей 17 лет исполнилось. Вот она в центре стоит. Ну и пришлось там, где застал день рождения, там и отмечать его. Кстати, у Лии, нашей вот виолончелистки, на побережье Охотского моря был день рождения. Тоже там так было впечатлительно. И она сказала, это лучший день рождения в моей жизни. Это такие дороги отсыпанные. Порядка 4000 километров пришлось ехать по таким дорогам. Пыль, камни, острые камни из сопочного грунта отсыпают дороги. Ну, где-то более-менее хорошо, где-то совсем плохо. Вот по таким дорогам мы ехали. Это Сыгровка на обочине дороги. Случилось, что у нас колеса порезались, в общем, запаски все вышли из строя. И уже и сюда вот пытались вставить кусок обрезанного ската с предыдущего, который порезался. Но все-таки мы остановились и больше суток ждали, когда нам привезут запасное колесо. Где-то нашли братья с УАЗика там. Ну, а на обочине мы проводим Сыгровку в свободное время. Здесь Бог дал нам хорошо отдохнуть немножко. Поймали куропатку, суп сварили. Хотя сестры просили не трогать куропатку. Но так получилось, что ее отпустили лететь, она упала, и уже пришлось ее дальше к супу приготавливать. Люди, проезжавшие, очень удивительно смотрели на такое мероприятие. Там вообще скрипок некоторые не видели, а то вот живые скрипки и Сыгровка на обочине дороги. Это благовестие в поселке Уптар. Там зона строгого режима, и там братья наши были, ну и решили, что нужно провести евангелизацию. Этот мальчишка, это уже после служения, он такой радостный. А перед этим он очень так ожесточенно принимал. Ну, мы обнаружили разорванные наши приглашения, которые мы лично давали людям. Ну, а потом вычислили молодежь, там увидели, кто рвет. И я подошел к ним, группа его ровесников была, там мальчики, девочки, и спрашиваю, а кто рвет приглашение? Ну, он так немножко настороженно, я рву. А зачем ты так делаешь? Вы не нашей веры, вы приехали, не нашей веры, уезжайте, нам не надо ваша проповедь. Ну, я стал с ним беседовать, говорю, а ты как узнал, какой мы веры? Ну, мне сказали, не нашей веры. Ты знаешь, говорю, ты умный парень, уже довольно взрослый. Давай ты собери своих друзей, вот придете, послушайте, о чем мы будем говорить, о чем петь. И потом сделаешь вывод, если не вашей веры, порви приглашение, выбрось все. А может быть, тебе и понравится. Пришел он, привел маму свою, и немало людей было. В общем, покаялся этот мальчик, покаялась и мама его, и 8 человек там было покаявшихся. Потом сделали чай для них, они присутствовали, так хорошо отнеслись к этому. Это город Магадан, сопки, а вот вдали это Нагаевская бухта. Это место, куда приходили корабли, и отсюда начинался скорбный путь по Колымскому тракту наших братьев-узников, ну и многих неверующих, которые туда были отправлены. Там есть памятники, дальше будет, на котором написано, здесь было мало виноватых, здесь было больше без вины. Но братья наши много там пострадали, и был там старец один, Петр Дитрихович, немец, который тоже в составе вот, заключенных, как верующий, был этапирован сюда. И он рассказал, что из этапа 400 человек, 30 всего осталось живыми. Попали в сильный шторм, и нары, четырехъярусные нары в трюмах, которые были сбиты из досок, сложились, и люди погибли. И он остался живой, вот, по милости Божьей. Были и сестры там, которые отбывали срок заключения, и там остались и свидетельствовали о тех обстоятельствах. Это дорога в Синегорье, снег 29 августа прошлого года. вот поселок Синегорье. Это после служения в больнице, в конференц-зале, ну, некоторые остались. Вот это в белом халате молодая женщина, тоже она стала посещать собрание, так расположилась, молилась. Слева сестра там живет в Синегорье, это уже из уверовавших. За ней стоит слева за сестрой Анатолий Чабан, брат, который ответственный по Магаданской области за служение «Благовестник рукоположенный». Вот эта надпись на этом памятнике, там их немало. Вот так мы сфотографировались возле этого памятника. Это на местах, где были раньше лагеря, стоят памятники. Там, где Серпантинка, вот в долине Штурмового, тоже есть памятник бывшим узникам. Ну и еще есть места, которые... Вот. По пути на Якутию и Магадан мы заехали в Монголию. В Монголии живет семья Андрея и Алена из Винницы, и у них мальчик Даник. Там они совершают служение. Ну, это было как бы первый раз заезжали мы на автомобиле туда, немножко тревожно. Это граница, вот таможня монгольская, уже после российской таможни монгольская. Это юрты, их очень много в Монголии, наряду с тем, что есть и дома, многие живут в юртах. И даже иногда бывает красивый двух-трехэтажный дом, а во дворе, как летняя кухня или времянка, стоит юрта, и начинается строительство с юрт. Таких юрт очень много, даже в Улан-Баторе, столица, многоэтажные дома, а люди ставят юрту и живут. От этого много дыма, они там углем таким топят, от которого много дыма, и иногда тяжело дышать бывает. Но юрт очень много. В юртах красиво. Стараются они покрасить жерди все, вот, из которых юрта состоит. И даже в некоторых есть и телевизоры, и холодильники, там, где есть возможность подключиться. И у многих жизнь проходит в юртах. Это новостройки тоже там в одном из поселков. Вот и такие дома есть, и юрты. Автозаправочная станция «Монгол Групп». Это наша сестра сидит рядом с монголом в автобусе. Вообще интересно было видеть людей. Все разговаривают не на русском языке. Все немножко отличаются и по культуре, и по многому. Это одно из там типа кафе такого легкого. Интересно, что в Монголии люди ездят по своим правилам. Даже один из братьев сказал, что прав в Монголии тот, кто дольше сигналит. На всех остановках стоишь, все сигналят. 4 подъезжает, 2 автобуса и 2 маршрутки. И стали так, что вперед проехать нельзя, и все сигналят. Никто назад не хочет сдать, никто уступить не хочет. Ну, а когда уже вдоволь насигналились, они продолжают тогда разъезжаться. Это вот такие дома. Вообще Улан-Батор современный город, красивый. Половина населения Монголии живет в Улан-Баторе. И семья наша тоже живет в Улан-Баторе. Вот такие есть там и рестораны китайского типа, и корейского, и монгольского, и европейские есть. Всякое. Это статуя Будды. По вероисповеданию шаманизм там и буддизм самое распространенное. Христианства мало. Ну и вот это какая-то реставрация идет там этой статуи. Буддийские ламы и шаманы примерно занимаются одним и тем же. И вот уже те, кто друзья приходят, с кем приходилось беседовать, обременены оккультно, и от встреч с шаманами и ламами вот такая зависимость, духовная одержимость и разные проблемы, самые нехорошие. Это экскурсия, ну так, решили пройти, немножко посмотреть. Это служение в одной из монгольских церквей. Церковь такая корейско-американской ориентации. И, соответственно, вот вы видите вдали и крест, и флаг, и там вон барабаны, ударная установка, и усиление у них есть. Но нам предоставили полностью помещение провести служение. Мы воспользовались этим. Хорошо люди встречали, слушали, были покаяния здесь. Вот несколько человек здесь, и вы увидите. Это две сестры, которые посещают собрание. Слева, которая Туя, ее зовут. Она уже, ее приняли в члены церкви, она нам переводила, а справа она, как приближенная, хотя она принимала крещение где-то, но, в общем, все нужно начинать по новой. Через переводчицу мы говорили, высвечивали тексты наших псалмов на экран, здесь был экран, мы перевели, смысловой перевод сделали, и вот через переводчицу и через этот перевод проводили служение. Это покаяние, вот вышел мужчина каяться. Это вот мама этой переводчицы нашей тоже вышла на покаяние. Еще одна женщина. еще мужчина. Тут нет на снимке одного из бывших бомжей. Интересно, ему помог пастор. Он там собирает их и беседует. Ну и кто начинает посещать собрания, как бы приобщают его к церкви. Ну и, видимо, он с ним уже вел беседы, потому что мы смотрим, пошел в конец зала, пригласил мужчину. Но у того духу хватило дойти только до третьего ряда, если считая спереди. И он остановился. После этого пастор подошел, постоял возле него. А пастор такой вот там, вот он стоит в белой рубашке. Такой он энергичный, подошел сзаду поближе. И когда тот засомневался, идти каяться или нет, он его животом немножко подтолкнул так, и он пошел и покаялся. Ну, не знаю, как дальше судьба. Ну, в общем-то, свободная церковь. Вот брат Андрей учит их псалом петь. Там перевели хорошо, когда вместе в общение на монгольский язык. Еще некоторые псалмы. Ну, а так молодежь свободна и по музыке, и по вот, одежде, по такому, как свободная. Вот так выглядит их церковь. Это на улице Благовестия. Уже вечером мы вышли там, где живет Андрей, скрипка, гитара, и проводили Благовестие. Это один из бомжей. Очень много бомжей. Целыми они стаями там, с группами живут, делят сферы влияния. И вот так проходит их жизнь. Это вечерний Улан-Батор. Это мы уже выезжаем. Еще один момент расскажу. В поселке проводили мы евангелизационное собрание. Там раньше была воинская часть советская. Ну, а сейчас Дом культуры переоборудовали под молитвенный дом. Там пастор из Кореи. И оказалось, что на тот момент, когда мы приехали, там была молодежь, дети и подростки из Кореи. К сожалению, снимков мы там не сделали. Но была трудность такая, двойной перевод. Переводила наша сестра Туя, переводила на монгольский язык с русского, а их переводчица переводила с монгольского на корейский. Я не думал, что так трудно. Настолько томительно. И самое страшное, что мы совсем не знали, понимают ли хоть что-то корейцы, в какой форме донесен перевод. Сама переводчица была такая в спортивных штанах, такая вот подвижная, живая. Ну, не знаю, как ее там христианство, на каком уровне. Ну и когда уже к концу служения стали размышлять, делать призыв или нет, все-таки решили сделать призыв. И Бог утешил нас. Первым вышел каяться корейский мальчик. Немножко он вышел, ничего не говорит. Дали ему микрофон, он ничего не говорит. Потом я говорю нашей переводчице, скажи, чтобы он просто помолился. Прости, Господи, грехи мои, ну, если еще что-то захочет. Она переводит, переводчица, то и та ему говорит, мальчик отвечает, опять это пока возвращается. Мальчик спрашивает, а без микрофона можно помолиться? Ну, конечно, можно. Я забрал микрофон у него, не стал уже ждать, пока они переведут. Показываю ему жестами, молись, Бог тебя слышит. И он помолился. Две девушки еще покаялись из монголок в этом вот поселке. И одна из них, вы знаете, сказала очень приятные для любого благовестника слова. Она сказала так, я думаю, что вы сегодня приехали только из-за меня. Но ее покаяние было таким эмоциональным, со слезами. И, ну, видно было, что пережила рождение свыше. Ну, давай, перестав пока. Друзья, в этой поездке два месяца мы ездили. 30 тысяч километров проехали примерно. Много было интересных моментов таких, которые и радовали, и учили нас благовестию. В процессе того, когда ходили по поселкам, вы знаете, проявлялось наше, вот насколько мы способны, насколько горит сердце наше, вот любовью к Богу, любовью к людям. И от этого тоже вот успех благовестия зависит. И несколько таких случаев, которые я хочу рассказать. В Якутске очень порадовали нас двое братьев из глухонемых. Артем и, по-моему, Андрей из Воронежа и из Тулы. Порадовали они чем? Там брат местный, который живет в Якутске при молитвенном доме, говорит, приехали, мы переживали, как мы им найдем глухонемых? Но, говорит, ничего не надо было искать, они сами нашли, не знаем как, нашли глухонемых, и с утра их уже нет. Ну и на служение они привели человек до 30 глухонемых. Они слушали, мы тоже переживали, как они, ну, нет ли у них такого уныния, что играет музыка, пение, а они не слышат. Переводили текст псалмов, была переводчица из Тулы. И вы знаете, когда пригласили к покаянию, тоже Бог очень порадовал нас всех. И такое свидетельство было, как в Слове Божьем написано, слепые увидят, а зрячие ослепнут, так и здесь. Глухих покаялось 10 человек. а из слышащих только трое. И каялись все, становились на колени. Очень искренне переводила сестра их молитву. Очень много радости было. Еще один момент такой вот. Поселок Кисыл-Сыр, примерно в 500 километрах от Якутска. Там небольшая группа, живет семья миссионера. Решили тоже посетить. С трудом добрались, дожди размыли дороги. Но все-таки Бог дал благополучно. Там покаялось 3 человека. И тоже радостно было так для друзей, ободрения. Там, где проходят собрания, и мы куда приехали, там пожилой муж сестры верующей, старичок, живет. И вот мы пригласили его, когда первый раз сели кушать, пригласили, говорим, а как же без хозяина? Но сестра говорит, он ни с кем не общается. Он там, вот шторка у него на веранде, он там и кушает, там вся жизнь его проходит, он ни с кем не сядет кушать. Но мы пригласили, действительно, очень суровый дед такой, и прошел большую жизнь, 23 года отсидел в тюрьмах за преступление. И когда мы пригласили, он наотрез отказался. Ну а потом, после уже перед служением, смотрим, одна из наших сестер пошла с ним поговорить и что-то разговаривать. Смотрим, дедушка заулыбался. Ну, когда она вернулась, стали допрашивать ее. Что ты деду сказала? Почему дед улыбался? Да нет, а я поговорила. Ну, скажи, что ты ему сказала? И она рассказала. Вы знаете, друзья, придумала. Подошла к дедушке и говорит, дедушка, вы такой красивый. У вас такая красивая борода. И дед заулыбался. У него, правда, ничего красивого, только борода. Нос побитый, завернутый на бок, на лице шрамы все. А вот борода действительно седая такая, красивая борода, как у старца вот, должна быть. Это все, что осталось у него от порядочности, от приличности. Вы знаете, потом, после служения, мы ближе с ним познакомились. Он уже сел кушать с нами. Потом предложили ему спеть псалмы такие вот, которые касаются зоны тюрьмы. Спели по тундре за железной тюремной решеткой над Колымской землей. Расположился дедушка, стал рассказывать, знает Винца. Встречался там с другими братьями. Вот он в Масагалохе отбыл. Говорит, но и Табагу мы знали, и кто приходит, кто уходит, мы знали. И очень добрые воспоминания. Ну, мы предложили ему молиться, покаяться. Не готов, он говорит. Я не готов, я пьяница, алкоголик, поэтому не смогу. Я рассказывал уже о семье брата Павла Юдинцева. Это тоже была встреча, которая нас немножко как бы и беспокоила, и утешила, и радостно, что друзья там несут это служение. Молитесь о них, чтобы Бог благословил. Еще один момент. В Нерюнгри мы провели 3 дня. И выехали оттуда как бы все благополучно, но на первом посту нас остановили, оказалось, что нет документов, нет техпаспорта и водительского удостоверения. Я всю дорогу молодежь, ну как бы напоминал, выезжаем с каждого места, проверьте документы, паспорта, миграционные карты. Ну и уже когда оказалось, что я потерял документы, я думаю, ну это меня Бог наказывает за то, что я слишком докучал молодежи, слишком не доверял им. Ну а все-таки документов нет, мы попросились, сказали, что нам нужно служение проводить, нас отпустили, ну а документы надо было искать. Нам нужно было в воскресенье после утреннего собрания выехать, чтобы в следующее воскресенье уже быть в Виннице. Такой был план, это было последнее служение в Тынде. И без документов не могли мы выехать, дали объявление в Нерюнгри. Ну, нашлись документы к концу понедельника, и мы на целые сутки задержались. Но когда мы уезжали, утешением было, сестра одна подошла и дала нам письмо. Говорит, когда уедете, прочитайте это письмо. В этом письме было написано, ну, такой примерно смысл, не огорчайтесь тому, что вы потеряли документы, тому, что задержались на сутки. Это был план Божий. И она рассказала историю своей жизни, очень такая, ну, печальная история. У нее дочь была верующая, ходила в собрание. Появился неверующий парень, который стал предлагать ей выходить замуж. Я, говорит, очень переживала, много постов. И дал Бог, дочь отказала ему. Но он не остановился на этом, пришел в собрание, покаялся. Очень такой способный парень, покаялся. И принял крещение и опять предложил дочери. Я, говорит, видела, что это не по-настоящему, и поэтому тоже воспротивилась. Дочь ему отказала. Он женился на другой девушке, верующей сестре в церкви, состоялся брак, но через некоторое время опять стал ухаживать за дочерью, и она не устояла, они впали в грех, их обоих отлучили, потом и жену этого парня отлучили, и они на отлучении были уже несколько лет, по-моему, до 10 лет. Но все это время, говорит, у меня было переживание, я не могла его простить, я не могла его вместить, и уже знаю, что скоро с Господом встречаться, вечность переходить. А у меня такое ожесточение, озлобление, он испортил жизнь моей дочери, он разрушил семью нашу. Я, говорит, хотела пойти попросить у него прощения, примириться, но не хватало сил. А на этом служении, вот последнем, покаялся этот молодой мужчина, покаялась его жена, двое детей покаялись, ну и сестра вышла тоже на покаяние, они примирились, и Бог дал им вот спасение и прощение друг друга. Ну, потом возвращение было, на сутки меньше времени было, мы без остановок ехали до самой Винницы, дал Бог выдержать все это, и, ну, несмотря на то, что тяжеловато было, мы переживали за сестер наших, но все-таки все благополучно, и мы провели еще и там служение. Этот снимок, это последняя поездка, которая была сейчас вот после конференции, это перерыв, конференция по благовестию в Туле нашего братства в январе этого года. После этого мы поехали, провели служение в Нижнем Новгороде, это мост через Волгу. Следующее наше служение – город Семенов, это служитель по местной церкви, очень церковь ревностная в благовестии, хотя небольшая. Они благословили нас, сопроводили молитвами, и при их вот таком расположении мы отправились дальше. Это один из местных жителей. Это возле Коряжмы, мы посетили Коряжму, вот провели там несколько служений, поселок Харитонова. Эта сестра там живет и вот очень ревновала, хотя немного людей было, но были здесь покаяния, 4 человека покаялось. Это для поселка было большой радостью. Это брат Сергей Зинченко со своим сыном, ответственный по Северному объединению за благовестие. Сын Кирилл, его скрипач, мы приобщили двух его детей, вот там, когда были в их регионе. Ну и это тоже как помощь семье миссионера. Такой очень живой мальчик, неплохо играет на скрипке, дай Бог, чтобы был скрипачом. Это в Коряжме молитвенный дом. Там сгорел третий этаж, миссионерская станция совсем сгорела, ничего не осталось. Второй этаж сильно пострадал, потолок залит водой. 6 часов пожарные машины, несколько пожарных машин тушили. Ну, в общем-то, много загадочных моментов таких, которые необъяснимы, почему возгорание произошло в центре, а написали от дымовой трубы, которая с краю, почему так долго тушили. Но, в общем, восстанавливают, уже стоит там крыша. Ну и на этой стройке погиб брат Михаил из Белоруссии. Это понтонные мосты, там часто через реки такие вот переправы. Это туда, в сторону поселка Харитонова, поселок Бор. Это застряли. Ансамбль скрипачей не один раз толкал микроавтобус. Здесь они вытягивают его за этот самый, за буксирный трос. Ну, это будни. Так очень красиво там, покрыто все инеем, белизна такая, столько снега много. Ну, очень красиво. И даже наш брат Павел Канатников, вот он стоит, проповедовал в Сыктывкаре, и его проповедь в основном состояла о том, что все так красиво. Это группа поселок Кич-Городок, край Вологодской области, которая граничит с Архангельской областью. Одни сестры, вот сестра, которая спиной сидит, это жена погибшего брата, они переселились сюда как миссионеры, но погиб он на библейских курсах, там в душе пробило электричество, сердце. Ну, может быть. Вот это его жена и 4 детей. Они здесь живут. И тоже друзья попросили заехать, посетить их, немножко поддержать. Вот это они так внимательно конспектируют каждое слово, записывают. Чувствуется, что они очень нуждаются в посещениях, в проповедях. Вот эта сестра, вот и ее двое детей, те двое уже заснули. Поселок Кич-Городок. Это город Шарья, Костромская область, то Вологодская была, это Костромская, в молитвенном доме провели служение. У них не было ни Евгения Никифоровича, никаких вот еще музыкальных групп, и это впервые посетили их. Хотя городок такой немаленький, и молитвенный дом уже есть, человек 30 членов церкви. Это в Доме культуры этого же поселка, были здесь покаяния, предоставили возможность. Это брат Сережа там ревностно трудится, это после служения раздает литературу, приглашение на служение, вот культурно-концертный центр Ветлужский. Так их край называется, Ветлужский. Но это уже город Киров. Собрание в городе Кирове. И потом беседы после собрания. Много вот у друзей есть о чем побеседовать. Вопросы есть. И желание пообщаться. Это опять красота севера. Это Сыктывкар, молитвенный дом. Это сестра, которая живет сейчас в Сыктывкаре, но она жила в Ташкенте, хорошо знает семью Храповых, многократно участвовала вот там в приездах братьев, в том, чтобы оказывать внимание семье Храповых, и много свидетельств интересных, нам было приятно и радостно пообщаться. Она еще жива, в Сыктывкаре живет. Это онкологический центр. Сыктывкарские друзья три служения на воскресенье назначили, было приятно такое подвязание. Онкобольные люди, это женщины, там вот есть мужчины, которые тоже слушали, но это ансамбль. Очень много слез было, когда такие вот сердечные псалмы «В любви Христа смысл жизни находила», потом «На светанку чепизней ночи не забудь помолитесь о Богу», припев, знаете, этот псалом, ну и другие псалмы, очень чувствительно, и были здесь покаяния. Это опять дорога дальше до Усинска, это служение в Усинске. Это группа не нашего братства, Петра Даниловича, но они очень расположены, и братья попросили, чтобы мы не объехали их стороной. Это квартира, убранные перегородки, и там у них молитвенный дом. Здесь мы встретились с братом из Португалии, который приглашал нас на служение. Это наши сестры-ненки из Чумова, они были здесь в наших краях, наверное, и у вас в Саках кто-то из них был. Это уже поселки, дома культуры, ну и стандартная обстановка. Люди приходят, покаяния были. Это поселок Нельминос. Брат Дима живет со своей семьей. Я, по-моему, там будет какой-то снимок с них. Вот он вдали сидит там возле батареи в белом свитере. Живут уже 7 лет, по-моему, там они. Очень такие сердечные, приглашают людей, проводят работу. Это раздача литературы. С этим человеком пришлось побеседовать. Одержимый, хочет покаяться, в душе смятение, томление. Говорит, не могу ничего справиться с собой. Ну, когда стали говорить о покаянии, он говорит, я еще не готов. Мои предки служили духом, ну и у него и сейчас брат родной шаман, и родители занимались этим. И вот так скованный человек, и никак вот не может покаяться. Это тоже беседы там с людьми. Эта девочка покаялась, так немножко побеседовали с ней. Это уже следующий поселок, по-моему, Каменка. Это как... профилакторий такой там, где люди лечатся, дневной стационар, и некоторые остаются, тоже там проводили, хорошо люди воспринимают, это в самом Наренмаре. Вот с ними сфотографировались. Это так красиво, там солнышко, иногда или из-за состояния атмосферы очень красивые виды бывают, и северное сияние, и солнце восходит, иногда даже так вот, как будто два солнца получается, ну а такие вот, красивые восходы, закаты. Это на реке Печоре. Трикол наш белый вездеход. Мы его называли «Белый кит» еще, потому что на нем братья когда-то провалились и плавали там почти сутки или больше суток даже в чреве белого кита назвали они. Ну вот наш ансамбль. Это проповедует брат Сергей. Очень интересная история, я уделю немножко внимания этому. В прошлом году, когда ездили, вначале ансамбль был, а потом без ансамбля уже, и там у нас случилась одна и вторая задержка. После одной задержки сутки мы простояли в тундре, потом отбуксировали нас гусеничным вездеходом в поселок, ремонтировались еще двое суток. Но в эти двое суток уже каждый вечер проводили служение. Там покаялся начальник жилищно-коммунального хозяйства, очень рады были. И мы, когда уезжали из того поселка, сказали так: «Господи, если из-за наших поломок будут каяться люди, мы согласны ломаться». Ну, 50 километров проехали, часа 3, может быть, времени, спускаемся к ручью, подъем наверх, лопнула полуось переднего моста, за третьим или четвертым разом лопнула полуось заднего моста. Мы остались с одним мостом и уже даже из ручья не могли выехать. Больше суток лебедкой вытягивали на ровное место, а потом еще ждали запчастей. Всего 4 суток. Уехали, огорченные, никакого ответа, и никто не покаялся из-за нашей поломки. А потом встретили мы группу снегоходов, они ехали на какой-то праздник. Ну, как всегда, встречаясь, останавливаемся, беседуем, раздавали им литературу. Один из них очень ожесточился, такой представительный человек. Впоследствии оказалось, что это президент ассоциации или общественной организации ЕСАВЕЙ, это по охране ненецкой культуры. И они очень недовольны тем, что верующие там работают, ненцы бросают своих богов, бросают пьянствовать. Ну, в общем, такое у них недовольство. Но он стал к нам придираться за пропуск в погранзону. И так недовольствие высказал, и сказал, я сообщу о вас. Ну и действительно, потом из поселка в поселок переезжая, везде администрация нам говорила, что мы передаем вас по телефону, вот вы, вас контролируют. Но на этом все не закончилось. Там живет брат Юра Малахов в примолитвенном доме. И вот через некоторое время пришла комиссия, прокуратура, санитарная служба, пожарники, миграционная служба, ну и большая такая комиссия пришла, походили, посмотрели, составили протоколы, вызвали на суд. Поехал Михаил Иванович Солохин, как хозяин этого дома, и Юра Малахов, брат, который там живет в молитвенном доме. Ну и суд состоялся, очень сильно выдвигали обвинения для того, чтобы выписать штраф и депортировать эту семью из Нарьян-Мара. Но Бог вступился, и в конце вот должен быть дать заключение. Основное обвинение – это использование помещения не по назначению. Жилой фонд и используется в общественных целях, поэтому вот, нарушение закона. Ну и вот этот человек, он был тогда неверующим, он должен был сказать заключительное слово как эксперт-представитель жилищного фонда Ненецкого автономного округа. И когда он вышел, братья говорят, мы ничего не поняли, он стал говорить все в нашу пользу, цитировать законы, которые в защиту, и в конце концов сделал вывод такой, что нарушения никакого нет. И суд вынес постановление по его заключению, вынес. Он еще задал вопрос, говорит, единственное, что может быть нарушением, это если хозяин дома против, а квартирант там проводит какие-то собрания. Задайте, пожалуйста, вопрос. Ну, судья задает вопрос Михаилу Ивановичу Солохину, который начинал там благовестие с самого начала, вы не против, что в вашем доме вот проходят такие мероприятия? Он говорит, ну, конечно, не против. Это же хорошее дело. Ну, пусть люди ходят. Зачем же им препятствия? Ну, в общем, заключение вынесли оправдать. И он принес домой, туда, в молитвенный дом, заключение суда, отдал Юре. А потом говорит, а можно я зайду? Пожалуйста, зашли в молитвенный дом. Он говорит, ты готов слушать мое покаяние? Он говорит, как покаяние? Ну, представитель, как бы, который на суде выступал, ну и он начал рассказывать. Он до армии был верующим, покаялся и был даже членом церкви, потом отпал в армию и после армии женился на неверующей, закончил институт, и его сюда прислали в Нарьян-Мар. Я, говорит, долго не мог понять, зачем мне этот Нарьян-Мар нужен, но когда, говорит, попало ваше дело, я понял, что это для меня Бог посылает возможность покаяться и вернуться в церковь. И я решил, во что бы то ни стало, пусть даже потеряю работу, я вступлюсь за братьев и вот постараюсь восстановиться в церкви. Ну и он каялся, очень искренне покаялся. Потом через некоторое время его приняли уже в члены церкви, и вот он уже проповедует. В войсковой части мы провели служение, предоставили это ПВО. Там служит брат верующий из Ставропольского края. Он родственник Ситковским. Племянник Аллы. И там мы провели служение. Вот он стоит впереди. Я не знал, кто он. И во время служения спросил братьев, а где Женя? Показали. И потом, думаю, надо подойти с ним, как-то побеседовать, пообщаться немножко. Вот он с Юлией Сирохиной разговаривает. Он был в Мерефе, знает Мерефу. И когда я подошел, подал ему руку, думаю, ну, может быть, целованием и не совсем будет хорошо. Рядом майор стоит, еще капитан стоит, думаю, может быть, нехорошо будет все-таки на службе. Но он без стеснения первый и руку протянул, и поприветствовался, никакого ни тени смущения. И потом я расспрашивал у командира, как служит он, как ведет себя. Они очень довольны, христианин, вот по-настоящему. Это поселок Великовисочное, вот служение там проходит. Это в Триколе был наш и стол, и дом при передвижении. Мы впервые решились вместе с сестрами по тундре проехать до Баренцева моря. Немножко переживали в случае поломки, особенно если двигатель выйдет со строя, на морозе сестрам трудно. Но, вы знаете, сестры выдержали, самое главное, без ропота абсолютно. Я сказал, можно брать сестер в тундру и даже на подводную лодку, если это нужно будет. Слава Богу. Ну, вот это небольшой обед, там газовая печка небольшая была. Это поселок Выучейский. Здесь вот такой небольшой дом культуры. Здесь несколько человек покаялось. Слева сидит Ненец. Он организовывает тут художественную самодеятельность. Там ансамбль рок у них есть. Они ездят даже по соседним поселкам. Но пришли, хорошо слушали, были покаяния. Одна девушка хотела покаяться одержимая, но так вот не дал ей дьявол. Потом мы ей предложили Евангелие, она отказалась. Оказалось, вот уже в беседе ближе, что она одержимая. Это поселок Индиго. Это там, где в прошлом году покаялся этот начальник жилищно-коммунального хозяйства. И вы знаете, друзья, в этот раз Господь нас порадовал. Ну, конечно, не милиционером, это он переписывает наши эти самые паспорта. Поскольку мы в погранзоне, ну так большого напряжения не было, но все-таки всех зафиксировал, сестры как-то его подпольно сфотографировали. Это нас там чаем угощали администрация, работники клуба, это раздача литературы. Здесь было 19 покаяний, неожиданно. В этом поселке второй раз только проводится благовестие. Вышли первыми каяться молодые люди, так лет 14-15 паренек, потом трое сразу, потом еще четверо, ну потом и более пожилые люди, и очень радостно было, что люди каются, обращаются к Богу. Это на обратном пути мы там остановились у немцев, они двух волков застрелили. Волки есть там. Это поселок Новый Бор. Там предоставили возможность нам работники Дома культуры. Вот Саша Заяц раздает приглашение. Это вход. Вот наше объявление висит. И вот пришли люди. Но не очень много пришло людей. Вот на четвертом ряду сидит мужчина возле девочки. Это глава администрации. Он пришел, когда узнал, что мы будем проводить здесь, пришел сам, ну, побеседовали, так не был против. Он говорит, я обрадую православного священника. Вот он сидит недалеко от него в очках. Это батюшка местный. Он там строит храм в честь какого-то Виктора, новомученика. Ну, побеседовали мирно, а когда стали приглашать к покаянию, он вышел, у меня вопрос есть. Ну, и вместо вопроса он начал рассказывать историю православной церкви, о том, что православная церковь самая правильная. Ну, правда, не очень он долго говорил, я у него попросил микрофон и говорю, вы знаете, вы тут останетесь, берите Библию, собирайте народ и читайте. А он пока только строительством занимается, не проводит никаких служений. А пока людей нужно звать к покаянию. Ну и он вышел, и после того, когда он вышел, люди выходили на покаяние. По-моему, 4 человека. Вот дети брали адреса, хотели переписываться там с нашими сестрами, особенно с солистами. Ну вот беседа с теми, кто покаялся, трое из них. Ну и обратный путь. Дорога немножко трудноватая, мороз крепчает. И на обратном пути, во всем пути у нас как бы было одно переживание. Метель нас застала, ну, слава Богу, проехали. И на обратном пути мороз нас такой непривычный для нас. Вот уже отсюда мы выезжали, мороз крепчал. Это вездеход и везденос мы его называем, потому что кое-когда надо его выносить, буквально, ну так, выталкивать на руках, откапывать. Снег там, где глубокий, он не проходит. Это красивый пейзаж, это служение в Щелино. В прошлом году там были покаяния, и в этом году люди тоже каялись. Хотя есть в поселке преднастроенность такая, что это секта, не надо туда идти. Ну и посещать невозможно. Только зимой можно доехать, и то с большими трудностями. Вот такой у них там такие дома, заборы такие. Это молитва в Нарьян-Маре. Брат Саша из Плодородненской церкви поехал туда на время, женился там. И вот уже четвертый ребенок, сынок, 3 девочки, и родился сын у них Борис. Совершаем молитву благословения. Это Малаховы Павлик и Тима. Вот такие сосульки у них с дома висят. Вот они показывают, какая сосулька. Сестры даже на снегоходах умудрились поездить, попробовать, как это. Это вот молодежь приходила, это поселок Харейвер, немцы и коми там живут, хотя на территории коми. Вот там вдали в очках, видите, сидит сестра Лукерия Александровна, ненка уверовавшая, она родственница тем брату Афанасию и Яша и Илья, которые там в Аркутинской тундре, двоюродная или троюродная сестра их. И она тоже с нами поехала, сочинила для каждого поселка песни на их языке. И так они хорошо принимали. Это газонефтяные промыслы, какие-то накопительные емкости, факела горят, это много там такого. Ну и такие вот красивые дороги. Это поселок Харута. Тут им Лукерия Александровна спела песню «Харутинка моя, Харутинушка». Ну и о Боге там, чтобы люди обращались к Богу, пробуждались. Здесь тоже были покаяния. Хорошо люди воспринимали. Здесь впервые проводится благовестие вообще в истории поселка. А с этого вот здесь и молодежь, дети знакомятся. С этого поселка нас прижал мороз, 42 градуса было, Саша Заяц нос подморозил, он облазил у него потом, немножко непривычно, но, слава богу, не ломались, не замерзла нигде солярка. Приехали в Усинск, это вот пересекли мы полярный круг, уже возвращаемся из Заполярья, приехали в Усинск, там провели собрание еще, и из Усинска нас сопровождал уже сильный мороз. До 56 было, но мы не выехали в такой мороз. Ну, а когда уже чуть меньше 50 выехали, но немножко машина нас стала подводить. Три диска лопнуло колесных, пришлось и спускали колеса, там камеры вставлять. Ну, в конце концов, в Нижнем Новгороде мы их вообще выбросили, купили новые. Ну, и немножко шрус у нас вышел со строя. Это в Печоре, город Печора, там есть наша группа, тоже типа профилактория. Вот люди пришли, слушали, хорошо, внимательно слушали. Когда стали приглашать к покаянию, один из мужчин говорит: конечно, мы все будем каяться, нам всем нужно каяться. Ну, к сожалению, не все, человек, по-моему, 9 или 10 здесь покаялось. Здесь еще один мужчина из староверов подошел, и так он очень с достоинством попросил помолиться за сына. Ну, я сказал ему: вам нужно первому помолиться, поэтому давайте вы помолитесь, а потом я. Но он говорит: я креститься буду только двумя пальцами. Демонстративно поставил пальцы так вот, не так, как православные. Ну, это вот служение там у них. Это служение в Нижнем Одессе, в молитвенном доме. Тоже хорошее служение прошло там. Это город Сосногорск, там была большая церковь нашего братства, но в связи с этим последним разделением. Это небольшая группа, которая к нашему братству относится, вот такой низкий потолок у них. Ну, уютно, очень уютно, есть две семьи, есть еще пожилые сестры, рады они были посещению. Это мы начинаем менять колеса, не так страшно, это одна из наших приглашений. Это уже на Нижний Новгород едем, и не доезжая 170 примерно километров до Нижнего Новгорода, у нас случилась поломка, обошелся шрус, ну и дальше мы ехать не могли. Это вот ансамбль скрипачей толкает микроавтобус на автовоз. Это грузовик, который перевозит легковые автомобили. Он разложил нам эти подъездные свои там трапики, и вот мы толкали примерно час, мы заталкивали туда. Он фиксировал этими фалами, которые с трещоткой, но лебедки не было. Затолкали и потом ехали. Ну, так мы говорили, что еще так мы не ездили. Качало нас немножко там на этом автовозе, но все-таки довезли нас. Это Нижний Новгород, молитвенный дом. Пока мы ожидали ремонта, в нескольких местах провели служение. Это городок Бор, в котором мы стояли, где нас принимала семья брата Александра, сестры Веры. И вот у них там провели служение. Это городок Балахна. Тоже там есть группка, церковь нашего братства, молитвенный дом. Это в ожидании ремонта. Наверное, все. Там еще в поселке Павлово провели служение. Куда-то делся этот снимок, они иногда пропадают даже с компьютера. Ну и, друзья, общий вывод какой. Друзья наши нуждаются в посещении, нуждаются в благодати Божьей. И сейчас очень много музыкантов, и духовиков, и народников, и скрипачей. И очень хорошо, если бы вот больше было посещений. На тот вопрос, который вы задавали, почему во Франции, где-то еще. Наверное, мы еще не все сделали здесь, но желание надо такое хранить в сердце своем. И, может быть, даст Бог, кто-то из вас поедет и в Африку, и в Австралию, или еще куда-нибудь для благовестия, чтобы Слово Божье там проповедовалось. Ну, а сейчас, друзья, небольшое вступление. Фильм будет о Виталии Ивановиче Питченко. Это один из первых печатников, который много потрудился для Господа. Ну и гибель его случилась в январе 1990 года. Он отправил группу печатников. И, кстати, ну, для небольшой информации, между нами и вами эта работа проходила примерно между Мелитополем и Симферополем. Друзья приехали, ничего не знали, а он уже погиб, и потом пришлось сообщать. Это было очень нелегко, но добрая память осталась и в Мерефе. Провели служение, посвященное 20-летию вот с дня смерти Виталия Ивановича Питченко. Там все очень хорошо озвучено, вам будет понятно. Сейчас включат этот диск.